Глава 13. «Стой!» И снова на запястье сжимаются его пальцы, не позволяя раздеться. Растерянно моргаю, меня трясет, зуб на зуб не попадает. «Чего?» Клим чуть вздергивает бровь. «А мне ее погладить хочется, запомнить каждую складочку и морщинку». «Ты не обязана этого делать. То есть, если ты думаешь, что должна, потому что я только этого от тебя и жду...» Клим осекается и вместо того, чтобы окончить мысль, тихонько выругивается. Да уж, он точно разучился говорить, но оттого каждое слово его ценнее и как будто большим смыслом наполнено. Я расслабляюсь, как по щелчку пальцев. Уходит все. Ревность, сомнения, страхи. С губ срывается мягкий смешок. «О, да господи, Клим, заткнись!» Снимаю через голову худи. Касаюсь пуговицы на джинсах. Мой наряд совершенно не сексуален. Я решила, что в шелках на КПП я лишь привлеку к себе ненужное внимание. Зато на мне красивое белье. Надевая его, я старалась не анализировать то, что делаю. Я бежала сама от себя. Бежала от неизбежного. Того, что сейчас, без всяких усилий нагнав меня, дышит в спину. Немного истерично вздыхаю. Дергаю язычок молнии вниз. Снять узкие джинсы красиво нереально, поэтому я делаю это максимально быстро. «Носки оставь», — замечает Клим хрипло. «Странный у тебя фетиш», — смеюсь я в ответ и выпрямляюсь, позволяя зэку меня рассмотреть. «Прятать мне нечего, я знаю, что красиво», и его восхищенный взгляд — лишнее тому подтверждение. «Дело не в фетишах, пол холодный». «Что?» Я растерянно опускаю руки вдоль тела. Не понимаю, как ему удается одной фразой сносить все то напускное, зачем я по привычке прячусь, не оставляя мне ничего, сметая робкие попытки укрыться, перемалывая в пыль мою вымученную смелость, раскованность и искушенность. «Клим!» — истерично всхлипываю. «Иди ко мне, Яся. Секунду назад ты была очень смелой». И я иду. Благо здесь от стенки до кровати, на которой Клим устроился, два шага. Становлюсь между его широко расставленных ног, касаюсь ежика на голове, смотрю в глаза. Не могу отделаться от ощущения, что давным-давно его знаю. Резкие скулы, ямочка на подбородке, ленивый взгляд из-под налитых тяжестью век. Может, мы в прошлых жизнях встречались? Клим обхватывает мою талию ладонями. «Худенькая, еще немного и пальцы сомкнутся». «А сам?» — шепчу. «Вас тут очень плохо кормят, да?» Не хочу его жалеть, но слезы помимо воли вскипают в глазах. «Все-таки не нравлюсь». «Нравишься? Да и какая разница, если вляпалась?» Немного истерично смеюсь, уткнувшись ему в макушку. «Да уж, никакой», — подтверждает Клим и снова матерится. Спускается ниже, обхватывает ладонями полумесяца ягодиц, ведет носом по животу. «Охрененно пахнешь!» Но вот ничего такого он не говорит, а меня прошивает током. Вцепившись в его плечи, откидываю голову, прогибаясь в спине. Так ему удобнее целовать меня, скользить языком по ложбинке, уходящей вверх от пупка, прикусывать выступающие косточки на бедрах. «Ащ, кошка царапучая!» «А?» Картинка перед глазами расплывается. «Не отвлекайся. Мне нравится, как ты меня метишь». Проморгавшись, смотрю на него во все глаза. На обоих плечах лунки полумесяца от моих ногтей. Охаю, растирая подушечками пальцев метки. Клим следит за каждым моим жестом с вниманием затаившегося в засаде хищника. И от этого взгляда низом моего живота проходится серия жарких судорог, а в голове кружится. Во мне так много всего сейчас варится, и на него из моих глаз выплескивается, переливаясь через край. Я, смущенно отвыкшая от такой откровенности, прячу взгляд за ресницами, но в этот момент он резко меня подхватывает и укладывает на кровать. Я привстаю, опираясь на локотки, отползаю к стенке. «Боишься?» — криво улыбается. «Нет, разденься до конца». «Не спеши». Клим сгребает мою ногу, проходится большим пальцем по косточке на щиколотке, снимает злосчастный носок и принимается с интересом разглядывать идеальный педикюр. Она, любовавшись, подносит ступню к щеке и опять жадно вдыхает. «Мамочки!» Пульсация у меня внутри становится нестерпимой. Я пытаюсь сжать бедра, чтобы облегчить охватившую тело муку, но Клим не позволяет и, напротив, отводит ногу в сторону. «Клим!» «Ты же взяла презервативы!» «Да, они в сумочке!» Сознаваться в этом неожиданно стыдно. Я дергаюсь, чтобы спрятать смущение под видом необходимости достать коробку, но мой зэк опять делает по-своему. Одной рукой надавливает мне на живот, другой отводит вторую ногу и чуть сгибает ее в колени. «Презервативы нам понадобятся не скоро». «Почему?» «А куда нам спешить?» Обдавая меня жадным дыханием, Клим устраивается на коленях между моих ног, трется подбородком о нежную кожу на внутренней стороне бедра, поддевает пальцем перешеек трусиков. Я совру, если скажу, что не представляла, как это случится. Еще как! Но мне казалось, Клим будет действовать грубее. Все же он долго обходился без женщины. А еще ведь надо мной давлели все эти стереотипы про зэков. Я идиотка. Теперь уж точно это надо признать. Но в глубине души я смирилась, что это будет грязно. Может быть, унизительно даже, учитывая контекст происходящего и окружающую обстановку. Во мне зудели предрассудки, осуждающие голоса забитых чужими, как правильно, баб. «Ой, Яська, это ж надо! Мало ей мужиков!» «Так нет, поехала, сука такая, перед зэком ноги раздвигать!» И вот же раздвинула. «Да, перед зэком. И теперь одного не пойму, как выжить в этой обжигающей нежности, которой я до него не знала». «Клим!» — скулю, не сводя с него глаз. «Знаешь, о чем я мечтал, когда мы были вместе в прошлый раз?» Озадаченно свожу брови. «Он имеет в виду наш виртуальный секс? О чем?» Клим протягивает ко мне руку. Я, не сразу догадавшись, вкладываю в его ладонь свою и безропотно подчиняюсь, когда он кладет мои пальцы на клитор. «Увидеть это своими глазами!» «Господи!» И я захожусь хныкающим стоном. «Покажешь?» Мое бедро, где он касается его щекой, горит, низ живота скручивает. Я в агонии! «Ясенька!» «Он так близко, мамочки!» Ныряю под абсолютно влажные трусики пальцами. Прохожу по губам и ниже. Клим на миг прикрывает глаза. Я перебираю скользкие складочки, когда он склоняется. Проталкиваю палец внутрь и замираю, глядя в его невменяемые глаза. «Продолжай». Вынимаю, погружаю пальцы снова, уже в открытую себя трахая. Клим с рыком втягивает в рот набухший клитор. Я теку, как в последний раз, а он слизывает мои соски широкими мазками языка и только что не урчит. «Вкусная моя девочка, давай, отпускай себя!» Я рычу, когда он к моим пальцам добавляет свой, и взрываюсь так, что свет перед глазами меркнет. Пальцы конвульсивно сжимаются на плечах Клима в отчаянной попытке удержать меня в реальности. Но руки соскальзывают с его покрытых испариной плеч, и невольно я опять выпускаю коготки. Горячее дыхание зверя обжигает воспаленную кожу между ног. Даже находясь в стратосфере, я чувствую, как его срывает. Но мне больше не страшно. Вполне возможно, я была создана, чтобы умереть так. На землю меня возвращает громкий ляск и вторящий ему звук проворачивающегося в замке ключа. «Твою мать!» — шипит Клим и одним прыжком вскакивает с постели, успевая накрыть меня одеялом аккурат перед тем, как дверь в комнату приоткрылась. Меня будто холодной водой окатывает действительность. Какое бы чудо ни произошло сейчас, мне не стоило забывать о том, как жестока наша с Климом реальность. Наверное, я все же не понимала, насколько мы сами себе не принадлежим, находясь в этих застенках. И даже хорошо, что мне преподали такой вот урок. Сейчас не время для иллюзий. «Ой, а я не вовремя, да?» Голос того самого охранника звучит так, что сразу хочется помыться. Меня передергивает от отвращения. И не стыда, нет, от злости. «Ну, извините, Петрович сказал, что вам нож нужен!» Высунув нос из-под одеяла, наблюдая за тем, как Клим забирает из рук вертухая нож. Может, я еще не очень хорошо успела его узнать, но почему-то кажется, что ему очень нелегко дается роль подневольного. «Спасибо. А ты быстр, Дым. Уже и оприходовать тёлку успел». Клим замирает. На спине проступает каждая мышца и каждое сухожилие. Воздух в комнате тяжелеет, давление подскакивает. Неужели вертухай не чувствует, что перешел грань? Ему не страшно? Мне очень. Пожар в животе затухает, и там, где еще минуту назад бушевало пламя, стынет от дурного предчувствия. «Пожалуйста, только держи себя в руках! Пожалуйста! Я не знаю, что делать, если ты сорвешься! Оно того не стоит! Пожалуйста, Клим, пусть что угодно болтает! У меня знаешь, какая шкура толстая!» Шепчу я ему про себя в глубокой надежде, что мой зэк услышит. К счастью, Клим отлично владеет собой. Тем непонятнее, почему провоцирующий его скот как-то быстро сдувается и уходит, не забыв нас запереть. С моих губ срывается вздох облегчения. Клим проходит в тесный закуток кухни, с грохотом отбрасывает от себя злосчастный нож, открывает кран и сует голову под струю воды. Мне остается лишь догадываться, что он ощущает, каким образом вообще умудряется в этих условиях сохранять чувство собственного достоинства и не сломаться. Не каждый сможет, когда тебя унижают на глазах у любимой женщины. А что это, если не унижение? Будь мы на воле, Клим бы явно заткнул любого, кто посмел бы вякнуть в мой адрес что-то подобное. Любимой? Ох ты ж черт, Яся! Как же ты влипла! Клим возвращается. Садится на кровать и, подперев спиной стену, зажмуривается. Я же напротив вскакиваю. Клим! Он молчит. И только желваки под кожей сильнее вздуваются. Не придумав лучшего способа, как успокоить мужчину, я опускаюсь перед ним на колени, осторожно касаюсь ног. Я в одном белье, а он в штанах. Несправедливо. «Что ты делаешь?» — сипло интересуется Клим. «А ты правда не догадываешься?» «Я даже не знаю, почему ты все еще здесь после увиденного». «Ну ты чего?» — успокаивающе его глажу. «Я же все понимаю. Эй!» «Встань с колен, Ясмин!» «Не хочу!» «Непонятно, зачем упрямлюсь?» «Встань! Я ничего подобного не заслуживаю!» «Хочется поспорить. Нет. Закатить ему настоящий скандал, но, черт его дери, у нас так мало времени, поэтому я, проявив невиданную покладистость, уступаю. Забираюсь к зэку на колени, обвиваю руками шею и мягко тычусь в нее лицом. Плевать мне на этого мудака, вернись ко мне. Я стараюсь не думать о том, что никто даже не соизволил постучать, что они могли зайти в самый ответственный момент так, словно мы вообще не имеем права на личное. К черту! Если Клим терпит это уже 4 года, 3 дня я уж как-нибудь потерплю. Я с тобой. Слушай, оно что нам зачем? Понятно, заговаривает зубы. Не знаю, сжимая плечами. Вдруг захотим что-нибудь приготовить. А ты умеешь готовить? Чего это? Может, я на твои кулинарные таланты рассчитывала? Бурчу, от чего-то смущаюсь. «Эй, Яся, ну-ка посмотри на меня!» «Чего?» «Ты не умеешь готовить, я прав?» Смеется гад. «Ну и что в этом такого?» Притворно взвиваюсь. «Что, раз я женщина, то должна...» «Чшшш, не кипятись, ничего ты не должна!» «То-то же!» Наши смеющиеся взгляды опять встречаются. Закусив губу, ерзаю, чувствую, как он наливается подо мной. Я тоже небольшой спец в готовке, но картошку пожарить могу. Прямо сейчас, что ли, пожарить? Дразню, покусывая Климу ушко. Если хочешь. Прямо сейчас я хочу, чтобы ты отжарил меня, Клим. Нас прервали на самом интересном месте. Ох, он просто меня сметает. Опять я лечу на кровать. Правда, в этот раз Клим нависает сверху. Скользит внимательным, ищущим взглядом по моему лицу. Его явно не отпустила история с ворвавшимся к нам вертухаем. А мне не приходит на ум ничего из того, что могло бы его утешить. Поэтому, дерзко вскинув подбородок, я пру на пролом. «Ты снимешь, наконец, свои штаны?» Сжимая в ладонях его поджарую задницу. «Непременно!» Усмехается Клим и медленно опускает взгляд по моему телу. Останавливается на груди, которую игнорировал все это время. «Какая же ты красивая!» «Можно было бы и побогаче!» Ворчу, приставая, чтобы снять бюстик. Но Клим меня останавливает. «Нет, она идеальная, торчит, как у малолетки!» Сверкает зубами. «Я не рожала и не кормила!» Пожимаю плечами. «А у тебя есть дети?» «Слава богу, нет!» Прежде чем я успеваю отреагировать или как-то осмыслить его слова, Клим вбирает в рот сосок и принимается тот со стервенением посасывать. Я вскрикиваю. Между ног тянет, будто между клитором и соском, который он ласкает, существует прямая связь. «Клим!» «Тш-ш-ш!» В рот мне проталкиваются два пальца. «Не хочу, чтобы эти твари за дверью тебя слышали!» Я округляю глаза и киваю. «Да, мне тоже этого не хотелось бы». Зэк переключается на другую грудь. Мнет, ласкает, высекает из меня искры. Я опять завожусь. Не пойму, почему бы ему не освободить меня от белья и самому не раздеться? Тянусь к резинке на его штанах, а он перехватывает мою руку и закидывает за голову. «Еще разок для тебя, ага». И снова опускается мне между ног, наплевав на мои вялые возражения.